Глава 15. Преподобный Синох, аббат, блаженный целитель Турский. Память совершается 24 октября по старому, 6 ноября по новому стилю. «Суета-сует», — сказал екклесиаст. «Суета-сует, все суета». Да верно ли, что все происходящее в мире есть суета? Как так получается, что и святые Божии, избежавшие жжения огня страстей, препобедившие в себе похоть, избежавшие болота бесстыдной роскоши, которым уже и в помыслах не мог вредить искуситель со всеми своими ловушками? Некоторые из этих людей святой уже жизни начинают считать себя безгрешными, впадая нечувственно в высокомерную самонадеянность и преисполняясь гордости. Те, которых не мог достать меч тяжелейших преступлений, вдруг падают сами, окутанные легким дымком тщеславия. Так случилось и с тем, о ком мы собираемся рассказать, кто, воссияв многими добродетелями, непременно пал бы в пучину самомнения, если бы его не удержали заботливые увещевания его верной братьей. Преподобный Синох родился в местности Пуато, в деревне под названием Тикфаук, и, обратившись ко Господу, стал клириком и основал монастырь. На земле Тура он нашел фундамент, сохранившийся от старых стен, и на его основании построил удобные кельи. Также нашел он часовню, где, по слухам, молился сам святитель наш Мартин. С большим трудом и тщанием восстановил ее отец Синох, и, установив в ней алтарь и обретя антиминс на престоле, пригласил епископа приехать и освятить его. Туда приехал блаженной памяти владыка Ефроний и, освятив алтарь, рукоположил отца Синоха в высокий сан диакона. После совершения литургии, когда они хотели поместить раку в приготовленное место, выяснилось, что она слишком большая и в это место не входит. Тогда диакон вместе с епископом простерлись ниц в молитве и, обливаясь слезами, вымолили то, о чем просили. Удивительно, место, которое было слишком узким, расширилось помощью небесных сил, а рака сузилась, так что она, к великому изумлению присутствующих, легко вошла в предназначенное ей место. Собрав трех монахов в своем монастыре, преподобный усердно служил Богу, ел и пил очень мало. В дни святого Великого Поста усугублял свое воздержание и ел только ячменный хлеб и пил воду, следя за тем, чтобы количество съеденного и выпитого за один день не превышало 400 граммов. А в суровую зимнюю погоду абсолютно ничего не обувал на ноги, и на шее, ногах и руках носил железные цепи. Затем, удаляясь с глаз братьей своей, чтобы вести жизнь в строгом уединении, он затворился в келье и стал денно и нощно молиться, не отвлекаясь от молитвы. Верующие, преданные ему, часто приносили ему деньги, но вместо того, чтобы хранить их в потайном месте, он раскладывал их по кошелькам бедных людей, ибо часто вспоминал истину от уст Господних. «Не скрывайте себя сокровищ на земли, и где же бы есть сокровище ваше, ту будет и сердце ваше». Потому он и раздавал все, что получал, думал только о Боге и о нуждах бедных. В течение своей жизни он освободил из уз рабства и от гнета домов более 200 несчастных. Когда мы прибыли в землю Тура, он вышел из своей кельи встретить нас. Поприветствовав и обняв, ушел обратно. Был он, как мы уже говорили, весьма строг в воздержании и исцелял больных. Его воздержание вело к святости, но к его святости стало примешиваться тщеславие. Покинув келью свою, он с гордым и высокомерным видом отправился навестить родителей своих в село Пуату, о котором мы уже упоминали. Вернувшись, весь исполненный гордости, думал только о самом себе. Но когда мы упрекали его, и он слушал то, что мы ему говорили о гордецах, изгнанных из Царства Божия, он совершенно избавился от тщеславия и так смирял себя, что в нем не осталось ни капли гордости. И каялся он, говоря: «Да, верны слова, исшедшие из уст апостола: хваляйся, а Господи да хвалится». Поскольку Господь сотворял через него многие чудеса и исцеления больных, он говорил, что хочет затвориться и не показываться людям. Но мы дали ему совет не затворяться, за исключением периода от дня преставления святителя Мартина до праздника Рождества Христова, а также 40 дней до праздника Пасхи, время, когда по научению отцов должно поститься с большим воздержанием. Но в остальное время он должен был предоставлять себя в распоряжение больных. Он послушался нашего совета и без возражений повиновался. А теперь, сказав кое-что о его образе жизни, поведаем о чудесах, которые божественному провидению угодно было совершить через раба своего для исцеления от многих болезней. Пришел к нему некий слепец по имени Попусит. В то время блаженный Синох был уже рукоположен во священника, и попросил у него чего-нибудь поесть. Но когда святая рука Иерея крестным знамением коснулась его глаз, слепец немедленно обрел зрение. Другой молодой человек из Пуато, страдавший тем же и прослышавший о делах угодника Божия, попросил его помочь вернуть ему зрение. Преподобный тут же призвал имя Христово и сотворил крестное знамение над глазами слепого. Сразу же хлынула кровь, а затем после 20-летней слепоты страдалец увидел свет. Дневной свет зажег на челе его две потухших звезды. Двух молодых людей, у которых все так болело, что они просто скрючились, принесли к преподобному Синоху. Когда он коснулся их руками, больные начали распрямляться, и в течение часа он излечил обоих. Удвоил он тогда свои благотворные труды двойным чудом. Ему также представили мальчика и девочку со скрюченными кистями рук. Было приполовине Пятидесятницы, и когда они попросили раба Божия помочь им, чтобы руки их могли действовать, тот из-за большого скопления людей, пришедших в церковь, отложил выполнение того, о чем его просили, объявив себя недостойным того, чтобы Господь через него сотворял с больными такие чудеса. Но потом уступил всеобщим мольбам и взял руки несчастных в свои руки. Когда он коснулся пальцев, они распрямились, и оба ушли от него исцеленными. То же было и с женщиной по имени Бинаия. Она пришла к нему с закрытыми глазами, а уходила с глазами, открывшимися после того, как он коснулся их своей целительной рукой. Не должно скрывать, как я думаю, и того, что часто только от слов его я от змей становился безвредным. Например, два человека, опухшие после укуса змеиного, пришли и бросились к его ногам, умоляя, чтобы он чудодейственной силой изгнал из их смертельно пораженных членов яд, который впрыснули в них зубы злой твари. Он сотворил молитву Господу, говоря: «О Господи Иисусе Христе, сотворивший вначале все в мире, и змея, завидовавшего превосходству человека, проклявший, изгони из сих рабов твоих вред его яда, чтобы они торжествовали над змеем, а не он над ними». И, произнося слова эти, он дотрагивался до всех частей их тел, и благодаря тому опухоль опадала, а яд лишался всего своего вредоносного действия. Наступил день воскресения Господня, и некий человек, направляясь в церковь, увидел на своем поле большое стадо скота. Он застонал, говоря: «Горе мне, погибнет труд целого года, ничего не останется». И, взяв топор, срубил ветви, чтобы загородить ими проход в изгороди. Но рука его при этом вытянулась и, помимо своей воли, крепко сжала то, что держала. Пораженный болью, волоча за собой ветку, словно прилепившуюся к его руке, человек этот в скорби пошел искать преподобного, нашел и рассказал ему о том, что произошло. Тогда преподобный, натерев его руку маслом, освященным благословением, вынул из нее ветку и исцелил ее. Впоследствии, с помощью крестного знамени, он исцелил еще много людей от укусов змей и от гнойных нарывов. Некоторые люди, терзаемые злобой бесовской, вновь обретали здравый рассудок, прежде поврежденный бесами, едва только он возлагал на них руки, изгонял бесов из тел. И всем, кого милостью Господней исцелял, если они были бедны, с великой радостью давал и пищу, и одежду. И так заботился о нуждающихся, что даже побеспокоился о постройке для них мостов через реки, поскольку некоторые жаловались, что во время половодья суда бывает тонут. Когда преподобный Синох прославился в мире такими чудесами, и было ему около 40 лет, он сам заболел легкой формой лихорадки, но слег в постель на 3 года, и я узнал об этом, когда уже приблизился его конец. Я поспешил к его постели, но не услышал от него ни единого слова, поскольку он был очень слаб, и приблизительно через час испустил дух. На его похороны собралось множество людей, которых он исцелил или освободил от рабства, или от бремени долгов, или кого кормил и одевал. Они сокрушались, говоря: «На кого ты покидаешь нас, преподобный отче?» Позднее, когда его положили в гробницу, он часто совершал настоящие чудеса. На 30-й день после его смерти, когда у его могилы служили литургию, больной человек по имени Чайдульф приковылял поближе попросить милостынь, и лишь только приложился к покрывалу, лежащему на гробнице, ноги у него сразу же стали здоровыми. Там были совершены и многие другие чудеса. Я же рассказал только о тех, что удержались в моей памяти.